Всегда с тобою рядом быть, всегда тебя хочу любить. Зебра поет мне сердце вновь, пришла любовь. Всегда с тобой, теперь я только твой. Хочу лишь рядом быть. Всегда с тобой.